Склонив голову на бок, голубь уставился на нее своими черными глазками, бусинками. — Значит, так, — сказала дверь и издала очень странный звук, похожий на голубиное воркование. — Значит, так, крпл-рл. Ты должна отыскать маркиза Карабаса, понятно? Птица ворковала в ответ. — Умница, это очень важно, так что... Голубка прервала ее громким, недовольным воркованием. «Прости», — сказала дверь, — «ты и сама отлично знаешь, что делать». Она поднесла голубку к окну и выпустила на волю. И Ричард удивленно наблюдал за ней. «Надо же! Такое впечатление, будто тебя поняли», — проговорил он, когда птица взметнулась в небо и скрылась за крышами. «Ну да», — отзвалась девушка, — «теперь придется подождать». Подойдя к книжному шкафу, она взяла с полки «Мансфилдс Парк». Наиболее крупное произведение знаменитой английской писательницы Джейн Остин. 1775-1817 годы. Ричард и не знал, что у него есть эта книга, и отправилась в гостиную. Ричард побрел за ней. Дверь уселась на диван и стала читать. «Это прозвище?» — спросил он. «Что?» «Дверь». «Нет, меня так и зовут. Дверь». «Дверь? Да, как то, что открываешь, чтобы куда-нибудь войти». «А-а-а!» — чтобы сказать хоть что-нибудь, Ричард брякнул. «Что за имя такое? Дверь?» Она подняла на него свои странного цвета глаза и ответила. «Мое имя». И вернулась к Джейн Остин. Ричард взял пульт и включил телевизор. Переключил канал, раз, другой, третий, вздохнул. «А чего мы ждем?» Дверь перевернула страницу и сказала, не отрываясь от книги. «Ответа». «Какого ответа?» Дверь пожала плечами. «Ну ладно», — пробормотал Ричард. Тут он вдруг заметил, что у нее очень бледная кожа. Раньше это было сложно разглядеть под слоем грязи засохшей крови. Интересно, она такая бледная, потому что чем-то больна или от потери крови, или просто редко выходит на улицу, а может, у нее мало крови? Может, она сидела в тюрьме, хотя вряд ли, уж слишком она молоденькая. А вдруг тот тип не соврал, она действительно сумасшедшая. Скажи, когда те люди вошли... Люди... Ее полые глаза блеснули. «Крупы! Вандербильт! Вандемар!» Дверь на секунду задумалась, потом кивнула. «Ну да, они похожи на людей. Две ноги, две руки, голова. Так вот, — продолжал Ричард, — куда ты делась, когда они зашли в квартиру?» Лизнув палец, она перевернула страницу. «Я была здесь, но в его квартире просто невозможно спрятаться». А наружу она точно не выходила, но... Послышался шорох, из груды видеокассет под телевизором выскочил какой-то темный зверек покрупнее мыши. «Господи!» — воскликнул Ричард и запустил зверька пультом. Пульт ударился о видеокассеты и с громким стуком упал на пол. Зверек исчез. «Ричард!» — крикнула дверь. «Не бойся!» — сказал он. «Это всего лишь крыса!» Она возмущенно посмотрела на него. «Разумеется, это всего лишь крыса, и ты ее, беднягу, сильно напугал!» Дверь огляделась, потом тихо свистнула. «Эй!» — позвала она, и, отложив Мансфилд Парк, опустилась на колени. «Эй, где вы?» Она снова сердито глянула на Ричарда. «Если ты ее покалечил...» — с угрозой в голосе начала она, а потом тихо и очень вежливо обратилась к крысе. «Простите...» «Он полный кретин. Вы где?» «Я не кретин», — возмутился Ричард. «Тссс!» — шикнула дверь. «Куда вы делись?» Тут из-за дивана показался розовый носик. Через пару секунд зверек осторожно высунул голову и подозрительно оглядел черными глазками комнату. «Да, это точно не мышь», — подумал Ричард. «Мышь гораздо мельче». «Здравствуйте!» — радостно сказала дверь. «С вами все в порядке?» Она протянула руку, зверек вскарабкался ей на ладонь, потом пробежал по руке до локтя и там остановился. Дверь погладила его пальцем по пушистой шерстке. Это была темно-коричневая крыса с длинным розовым хвостом,